«Сваливай!» — проорал он, мчась со всех ног. По нему попадали, его ранили, пытались сбить с ног, пытались перебить ноги, но не выходило. Подпрограмма, чертова подпрограмма для брони, сервоприводов, электроники. Она сейчас заставляла бежать вперед уже не человека, который захлебывался собственной кровью и болью. Это была машина, цель которой была только одна — уничтожить. Последний шаг. Сопло перед глазами, бросил сумку. В глазах темнеет, но детонатор уже в руке. Нажатие на кнопку и долгожданное освобождение в пламени взрыва. «Миссия выполнена!» Раздалось эхо голоса незнакомого Иск-Ина в больном и уже разрываемом на куски разуме. Эпилог. День 53. Несколько суток прошло с того момента, как планету сотряс второй ядерный взрыв, а после него накрыло мощнейшее извержение вулкана. Этот взрыв был видно из космоса. Аппаратура колониального корабля, которая постепенно отключалась для экономии энергии, зафиксировала его. И никто не мог поверить в то, что произошло. «Они уничтожили его?» — отрешенно проговорил старший помощник, смотря на нового командира. «Сэр, они смогли это сделать?» «Монстры!» — все, что тогда ответил тот. «Герои! Легенды!» Когда корабль приближался к планете, было видно, как кто-то покидает ее. И при этом векторы движения этих искусственных космических тел ясно говорили, что враг бежит. Транспортники, которые покидали планету. Враг признал поражение, но это не значит, что планету он просто так отдаст. Поэтому уже в первые сутки после приземления на Терре загремели новые бои. Но на этот раз люди обладали всей полнотой знаний. На этот раз войска были готовы к встрече с таким противником. Каждая новая база врага становилась источником деталей, каждая деталь шла на усиление, ведь семеро справились с этой задачей. Почему сотни тысяч не должна? Поэтому на каждый танк, на каждый вертолет, на каждую немаленькую, но и небольшую единицу техники устанавливались энергетические щиты. Враг сам подарил людям эту технологию. Враг сам виноват в том, что произошло. И первые сутки ознаменовались первыми, но не самыми важными победами колонистов. Вторые сутки — это было настоящее испытание. Инопланетяне, их уже официально можно было таковыми считать, ибо они фактически были выбиты с планеты, собрали мощнейший кулак для удара и напали. Но люди засекли их и встретили на расстоянии более 50 километров от активно формирующейся колонии. А на третьи сутки появилась она. Так его считали мертвой. На странной, уже ржавой, кустарно сделанной машине, которая внешне сильно походила на огромный внедорожник. Тут же запрос, тут же ответ. Она ехала к колонии. Девушка спала, поэтому за нее ответил Иск-Ин, который активно деградировал из-за воздействия радиации и был готов отключиться в любой момент. Обнаружили ее разведчики, начали сопровождать до первой линии обороны, а после, когда сформировалась большая группа сопровождения, машину зацепили тросами. Энергии в ней практически не осталось. Она ехала медленно, чтобы не тратить еще больше сил. И узнав об этом, последний искусственный интеллект в машине отключился. Через 3 часа машина была доставлена к едва посаженному космическому кораблю. Мягкого приземления не было, обшивка в большинстве мест была повреждена, часть блоков с капсулами уничтожена, но люди начали пробуждаться, начали узнавать правду. Они не верили, не хотели верить в это, но буквально перед их глазами появилась машина. Ее привезли к кораблю, и уже возле него стояли практически все, кто пришел в себя. Все, кто мог, кто не сражался, кто не отражал локальные нападения. Все, чтобы они поняли, что это не сказка и не вымысел, что это правда. «Там точно всего одна девушка», — уточнил командующий вооруженными силами колонии Земли у бойца, который руководил сопровождением бронетранспортера. «Одна», — — кивнул боец, перекидывая автомат за спину. «А вы решили показать ее всем?» «Люди должны знать правду, должны понимать, что тут произошло. Иначе они сожрут друг друга, пытаясь найти настоящего», — выделил голосом это слово командующий. «Виновника. Помогите ей выйти. Там дверь открылась». Боец тут же развернулся и бегом направился в сторону своей машины, одновременно с этим раздавая указания. И почти сразу, еще с нескольких направлений, к найденной машине передового отряда рванули бойцы. Побежали, помогли девушке выйти. Серебристо-черная броня, полные губы, карие глаза, русые волосы до лопатки, если опустить волосы, несколько сережек в ушах и немного веснушек. Анна. Врач отряда, единственная, кто чудом остался жив. Единственная, которая насильно заставляла себя жить. Единственная, кто прибыл, чтобы доложить. «Командир?» — практически шепотом спрашивала она, подняв взгляд на довольно молодого воина. Ее тут же подхватили за плечи и потянули. О ее состоянии доложили, но всех медиков она слала куда подальше. Миг, и она начала идти нормально, самостоятельно. Тут же старший получил через ее чип информацию. Огромная доза стимулятора. Несколько минут сможет ясно мыслить, бодро действовать, а потом просто упадет. «Черт!» – тяжело вздохнул командующий. Время тянулось долго. Только шелест листьев и гул ветра давали понять, что оно не встало окончательно. А также размеренные, но быстрые шаги девушки, которая действительно спешила. В ее руках не было оружия. В ее руках не было шлема. Все видели боль, гнев и страх, но она шла. «Товарищ командующий!» Как можно больше сил вложила она в свой голос, чтобы услышал каждый. Тут же слезы потекли из ее глаз, ибо в голове начали всплывать образы ее друзей. Тех, с кем она прожила полтора месяца на этой планете. Тех, кто остался на Земле. «Разрешите доложить?» «Разрешаю», — более спокойно ответил он, подавляя через силу в себе эмоции, вдавливая слова, ибо словно ком стал в горле, сдерживая его, из-за чего голос чуть не сорвался. «Миссия, возложенная на передовой отряд, выполнена. Космический корабль противника ценой жизни практически всего отряда уничтожен. Временно исполняющий обязанности командира передового отряда, лейтенант вооруженных сил клана Ред Анна Борцова. Доклад закончила». Командир ничего не ответил. Просто вытянулся, надел шлем на голову, а после приложил идеально прямую руку, согнутую в локте, к своему виску. Быстро, четко, красиво. И каждый воин, который тут находился, выполнил то же самое. Это было не воинское приветствие. Это было куда больше. Благодарность, восхваление, отдача чести. Ибо никто не мог представить, на что именно пришлось пойти семерым. «Никто не мог представить», — вздохнул я, электронный разум, заключенный в сети планеты моего родного мира. «И все же они сделали это. Обычные люди, которые лишь частично были модифицированы. Все шансы были не в их пользу. Я их похоронил в самом начале. Но они, как и некоторые другие до них, в очередной раз доказали, что не стоит хранить человечество». «Так что же нам делать, хранитель?» — стояла девушка перед интерфейсом, через который я с ней общался. 12 кланов уже несколько раз ударили тактическим ядерным оружием. Если они не остановятся, Земля падет». «А прошло всего 11 лет с того момента, как люди, объединившись, смогли достигнуть общей цели. И вот опять они рвут друг друга на куски. — вздохнул я. «Вот мой наказ. Пока люди не обретут настоящее единение, путь на землю для них заказан». «Что это значит?» — удивилась девушка, раскрыв глаза на полную. «Депортация всего человечества под страхом уничтожения», — жестко произнес я. «Когда образумятся, тогда вернутся. А пока космос их дом, а они дети без колыбели. И пока они не станут едины, как семеро, у них не будет дома. Ибо за них умирали вдали от земли, а они это не оценили. За них гибли в прошлом и на земле, но им плевать». Я отключился. Предстояло сделать многое, проникнуть во все системы человечества на земле, заблокировать все вооружение. Я уже делал нечто подобное ранее. Сделаю еще раз. Ибо я не дам человечеству сгинуть на земле, даже если их с этой земли придется выгнать. Хорошо, что такие, как семеро, не дадут человечеству умереть. Но надо сделать так, чтобы они не убили сами себя. Надежда должна жить. И история семерых — история именно этого состояния. И она не должна умереть.